423. Можно замечать удивительные феномены около крови пролитой. Животные не только чуют кровь, но приходят в беспокойство и ужас. Можно заметить, что не только свежая кровь, но даже засохшая производит те же симптомы. Именно необычно сильна огненная эманация крови. Не случайно самые дикие жертвоприношения требовали крови как средство возбуждения. Также и черные мессы нуждаются в крови, как в сильном уявлении возбуждения. Такие опыты происходят над животными. Явление усугубления чутья к невидимому очень поражает, тем более что кровь привлекает многих низших сущностей. 424. Света Матери Мира похожи на столбы северного сияния. Очень редок феномен, когда микрокосм человека может уподобиться макрокосму. Ур видела такое явление. Оно отвечало нагнетению мировой энергии. 425. Иногда люди доходят до такой нелепости, что считают каждую мысль о жизни и будущей как бы концом земного существования. В то же время они не страшатся распределять свои земные дела на многие годы вперед. Такие действия лишь доказывают, насколько темна мысль о жизни будущей. Значит, все заветы, все явления, все научные достижения не доходят до сознания. Люди будут требовать от вас новых лекарств, новых указаний о пище лишь для телесного благополучия, но не для улучшения своего будущего, которое нуждается в постоянном заботливом строении. Люди не хотят представить себе, что их земная жизнь короче самой мимолетной остановки поезда. Достойный путник на кратком ночлеге заботится не утрудить хозяев, но сознание его устремлено к цели путешествия. Но путники великого пути часто мыслят лишь о ночлеге, маломысленно забывая о своем назначении. Несоизмеримо маломыслие с великим путем. Потому огненный путь будет путем сознания будущего. Каждый путник, просвещенный мыслью о вечном пути, может идти с радостью. В каждом таком шествии нужно исхитить частицу огня вечного. Нужно приближаться к миру огненному всем помышлением, всем желанием, всем сердцем. 426. Мы твердим о мире огненном. Нужно ли бороться с ним или полюбить его? Можно ли обороть то, что наполняет все сущее? Не будет ли такая борьба самым безумным действием? Не даст ли любовь к миру огненному самый мощный магнит? Если в земном существовании любовь — самое творческое начало, то тем сильнее оно на высших мирах. 427. Путь радостного подвига стократно короче, нежели путь плачевной обязанности. Как твердо должны помнить эту заповедь путники огненного шествия. Только знак подвига вознесет их над опасностью, но значение подвига нужно воспитывать в сердце, как радость духа. Можно не заметить самый благой путь, если глаз не следует за звездою подвига. Нужно даже самые потемки осветить светом единым. Ничто, никто и никогда не заставит обернуться во тьму. 428. Мечтание должно преобразоваться в дисциплинированное мышление. Уже древние мудрецы советовали матерям передавать детям сказания о героях и знакомить их с лучшими песнями о подвигах. Неужели теперь человечество откажется от этих мудрых заветов? Мир огненный прежде всего открыт героям и подвижникам. 429. Люди осуждают учение за то, что оно не осуждает ближнего. Можно представить, сколько новых слушателей можно приобрести осуждением соседа. Такая преграда будет самая мрачная завеса на пути продвижения.